Хэштег «Род». Следы таких болезней можно проследить у других участников рода. Они возникают хаотически, то болит, то не болит, и не лечатся хирургически. А. Воспаление, опухоли, травмы ударного характера, непрожитая злоба в роду, типа семья папы ненавидела маму и тому подобное. Б. Все связанное с кожей и опорно-двигательной системой. Общие родовые проблемы с ответственностью и возможностью получать радость и удовольствие без излишеств. Непрожитый стыд в роду. Типа мама сдала свои запчасти в лизинг нелюбимому папе. Или дед разворовал завод при СССР, а бабушка рассказывала, какой он гениальный инженер. В. Все связанное с нервами и сосудами. Переселение, переезды и отсутствие спокойствия в родовом гнезде из-за слабых мужчин. Отвергающий тип привязанности между мамами и детьми в роду. Мать рожала и тут же мечтала убежать на работу, в поездку и тому подобное. Интеллектуальный тупик ключевых участников рода. Слишком глупые и слишком умные, но не умеющие это выразить. Поэтому бабушки и дедушки бряцали своей академической короной на лавочке и в гараже. Г. Все связанное с жидкостями, ЖКТ, гормоны, кровь. Неспособность проживать эмоции стандартным кошачьим образом у ключевых участников рода. Деревянные запаханные женщины как первопричина. Непереваренные обиды ключевых родственников. Д. Все связанное с сердцем. Сложности с самовыражением ключевых участников рода, схлопнувшиеся надеждой и неумение жить полноценно своей жизнью, особенно у мужчин, и в целом недостаток ярких, интересных, самобытных мужчин в роду, переизбыток инфантильных мужчин в роду. Е. Все связанное со сложными инфекциями. Жертвенные проявления ключевых участников рода. В религиозном ключе или в формате «я святая, живу ради них». Конкретное вранье типа абортов и любовниц в роду. Здесь же неродные отцы и дедушки. Злоупотребление магическими проделками. Ж. Все связанное с мочеполовой сферой. Злобно-сексуальные замесы в роду, особенно при чередовании «дед-тиран», «отец-слабак», «сын-мелкий тиранишка». Истории с ненавистью к себе и неприятием себя. Дед труханул идти в армию. Бабушка считала себя уродом. Красивая мама всю жизнь прятала себя и тому подобное. NB. Указанные проблемы для превращения в исцеляющий диагноз должны копиться несколько поколений. Хэштег «дух». Такие болезни возникают рано и часто сразу в тяжелой форме. Обостряются в 18-19 и 36-38 лет. В обозримой истории семьи такого ни у кого не было. А. Воспаление, опухоли, травмы ударного характера. Предательство себя и других, чревоугодие и сладострастие в ключевых инкарнациях. Б. Все связанное с кожей и опорно-двигательной системой. Зависть, похоть, скупость, мздоимство, сребролюбие в ключевых инкарнациях. В. Все связанное с нервами и сосудами. Трусость, побег от проблемы, неиспользование данных природы и талантов, чаще всего интеллектуальных, в ключевых инкарнациях. Г. Все связанное с жидкостями, ЖКТ, гормоны, кровь. Предательство себя и других, чревоугодие. Д. Все связанное с сердцем. Чередование гордыни и сомнения в ключевых инкарнациях. Лесть, ересь и лжеучение. Е. Все связанное со сложными инфекциями. Богоборчество, уныние, отчаяние, ожидание спасения без реальных действий в ключевых инкарнациях. Ж. Все связанное с мочеполовой сферой. Убийство себя и других, жестокость, блуд, отказ, уклонение от рождения ребенка в ключевых инкарнациях. NB. В случае сложного системного заболевания часто карма духа и карма рода бомбят организм в синхроне, как Германия и Япония издевались над СССР. Хэштег «тип посттравматического роста». Если вход и выход в болезнь прошли органически и адекватно, принятие и благодарность телу за важный сигнал, проживание боли и иных лишений в удовольствии, необходимые медицинские и альтернативные методы устранения проблемы, то натив осуществляет квантовый скачок в энергетике и социальном развитии, получает поддержку от собственного духа, хранителей и кармических союзников, распаковывает ресурсы родового эгрегора со всеми сопутствующими ништяками. Удачный брак, состоявшаяся эмиграция, победа на выборах и тому подобное. Ресурсы болезни, чаще социальные и финансовые, творческие и духовные дивиденды мы чаще получаем от смертей. Прожитый и понятный диагноз — это в каком-то смысле всегда прививка от будущих проблем. Здесь справедлива буддистская притча, что, хапнув горечи с юности, мы создаем себе сладкую зрелость и старость. Стоит отметить, что болезнь, как и смерть, трансперсональна. За нерешивших свои проблемы родителей болеют их дети, унаследовавших горячую картошку неведенья. Ночью тело не научилось врать, поэтому ломается сразу, лишенное изящных механизмов защиты и вытеснения. Правда, ключ к ресурсам бессмертной души и залог здорового тела вас и ваших близких. Тюрьма. В астрологии формула залета в тюрьму является одной из самых комплексных и замысловатых в плане применения. Языковая конструкция из пяти букв «А, Р, Е, С, Т» на событийном уровне представляется сложным сэндвичем, где котлеты сидения с братухами-сеструхами в доме нашем общем обрамлена черствыми булками, переездом, по факту эмиграцией, поражением в правах, сменой социального статуса, унижением, рисками для здоровья, попаданием в состязательный процесс с судьей и финансовые интриги адвокатов и следователей. Начинающие астрологи думают, что тюрьма вместе с больницей живет в 12-м доме, где отдельными оттенками шманит ее запашком. Но 90% арестантских процессов вращается вокруг 10-го дома, который, судя по надписям на заборе, «Дом успешного успеха», а по факту «Дом Сатурна», где результат приходит через ограничения, терпение, контакты с иерархическими структурами и труд со скидкой на показатели МС. Шить варежки на зоне — такое же типическое занятие 10-го дома, как и восседание в кресле СЕО. Поэтому чуть более опытный практик при оценке рисков уголовного преследования ищет микс из увольнения и эмиграций, а профессионал складывает тройную и четверную формулу. Подробнее о технической стороне вопроса написано в биоастрологии. В нашем обществе тюремный запашок отыгрывает в полном объеме всю этажность 12-го дома. Отвращение и стыд в комбинации со святостью и великомученичеством. Ничто не добавляет такой шквал политических оков в глазах россиян, как репрессии и зона. Учитывая предысторию религиозных гонений, депортаций и лагерей, русский народ прошел качественную зэковскую инициацию, когда половина населения сидит, а вторая половина сторожит и стучит. Стоит отметить, что в качестве обнулителя кармы выступает лишь солидный тюремный срок полгода плюс со всеми соответствующими разбирательствами. Детская комната милиции, административные сутки после митинга, чиллаут в вытрезвителе, похищение участковым в военкомат и сидение в подсобке охранника в ожидании наряда полиции после сворованных штанов в Заре — все это не в счет. Итак, чем больше страстей и ресурсов вертится вокруг уголовной истории, тем больше узел она развязывает и обеспечивает процветание и здоровье детям и внукам. По моей статистике, семья с севшим, репрессированным отцом-дедом в 8 из 10 процветает, особенно если инцидент сопровождался покаянием, осмыслением, выученным уроком. В этом плане мой исследовательский опыт скорее бьется с талебом. Большой кабум нищеты, одиночества и болезней происходит посреди болота стабильности. И подытожим. Человека нельзя просто так посадить в тюрьму без санкции кармы рода и духа, которые мы прочитаем в астрологических формулах. Этим объясняется статистика Минюста. Большинство преступлений остаются нераскрытыми, а еще большее большинство даже не фиксируют. Поэтому армия убийц и насильников прекрасно шастает на свободе. Справедливо и обратно. Сокрытая в канцеляризме юридическая судебная ошибка — абсолютно невиновный человек может загреметь за решетку, если его судьба служит обнулителем для сложного кармического узла. Хэштег «Рот». В худшем случае это лобовое повторение «сидел дед, сядет внук», что актуально для вымирающих родов. В базе это комбинация факторов «стыдно за папу» и «задушила мама», где отцовский интроект размещается в следователе и судье, карающих натива, а мама и ее матка с родовым каналом — это архетипическая тюремная камера. Встречается сценарий отложенного наказания. Прадед не спас детей от голодной смерти и не смог себе этого простить. РФ вынесет приговор внуку-правнуку. Эффект наказания прослеживается в случае жестокого отчуждения или проклятия. Бабка по отцу прокляла мать, внук стал жертвой неправомерного обвинения. Реже в мужском варианте бывает обратка за незаконное лишение свободы или отвержение. Дед отказался общаться с прадедом и посадил его в своей голове в виртуальную тюрьму. Отец устроил себе гарем из жены и нескольких любовниц и не давал им жизни, возвращая в свою орбиту угрозами, деньгами и тому подобное. И встречались ситуации архетипического приюта для трусов, когда в тюрьме оказывались люди, чьи предки сбегали от своих обязанностей и отступались от веры. Прадед труханул идти в партизаны и сдался в плен, а потом всем рассказывал, какой он Рэмбо. Прабабка отказалась от религии своей родни и решила стать прогрессивной атеисткой. Кейсов сидевших женщин в практике очень мало. Но генезис примерно тот же. Горькое обвинение ключевого родственника, удушение мамкой, обесценивание папкой. В женском формате несколько раз проигрывалась история неэкологичной лояльности. Прадед — полковник-белогвардеец. Правнучка боится рожать детей и лезет в топ-менеджмент банка, превращаясь в мужика. Программы синхронятся, ее упекают в СИЗО за мошенничество — ей приходится досиживать за прадеда его срок. Хэштег «Дух». Тюрьма обнуляет карму водных домов 4, 8, 12. Иногда инициирует южный в 6 и 10, как зависимость от структур, а также избирается духом для наработки позитивной кармы Сатурна и Урана. Ведь никто так не ценит свободу и справедливость, как оказавшиеся по ту сторону решетки. Традиционным является чередование ролей тюремщик-сиделец, судья-подсудимый. В особо грузовых случаях тюрьма является продолжением прошлой кармической линии. Человека замуровали заживо куда-либо. В этой жизни он решил родиться у матери, находящейся в заключении. Хэштег «тип посттравматического роста». Сатурнов рост — фокус, дисциплина, умение подчиняться и подчинять — ориентация на результат, крупные победы в должностях, приход к делу жизни или баланс бизнеса с душой, проживание высших этажей 12-го дома, обращение к духовному развитию, приход к искусству, тонкому и высокому. Смысловой вакуум, как потеря царя в голове. Финальный по счету в моей практике и самый замысловатый инструмент зачистки отрицательной кармы — Небесная канцелярия применяет его для высокоорганизованных интеллектуально и или социально людей, которые явно не несут на своих плечах непосильную чернуху. Им предлагается лайтовая индульгенция — сыграть в бильярд с тараканами в голове. Изобретатель термина «экзистенциальный вакуум» Виктор Франкл познал его в концлагере методом ведической ретродукции — живут лишь те, кто слышит голос Отца Небесного и понимают повод или даже конечный смысл своего существования. Видимо, для поиска предназначения Бухенвальд со Свенцемом оказались эффективнее женских марафонов. Наши современники сталкиваются с тупиком «зачем и куда» в более мирной, замочно-кавкианской атмосфере бетонных джунглей в 22-24, 28-30, 36-38, 41-43 года, где роль печей выполняют офисы, жены и мужья гавкают подобно лагерным овчаркам, а заведения для поглощения пятничного и отпускного этанола вполне справляются с функционалом газовых камер. Навигационная задача сваливается на голову людям с абсолютно благой целью — посмотреть в зеркало и на стрелку компаса. Кто ты и куда идешь? Насколько твое внутреннее и внешнее контекстно избранному курсу? И когда ты в концлагере, но сам того не понимаешь, такая простая процедура сверки пространства и времени нагнетает депрессуху в лучших традициях триады отца КБТ Аарона Бека. Первое. Я плохой. Второе. Мир плохой. Третье. Будущего нет. По этим рельсам гуляет ментальное электричество тех, кто выходит из окна, глотает таблетку или делится такими соображениями с психиатром. В зависимости от возраста и структуры ядра личности, кармы рода и духа, общего уровня энергорезервов, различим два типа смыслового тупика. Первый. Все есть и ничего нет. Второй. Ничего нет и понятно, что не будет, и от этого тошно. Первый — мучаются богатые и немного умные. Второй — мучаются умные и немного бедные. Настолько, чтобы морочиться о вечном поверх выживания. И кажется, что это диаметрально разные типы проблем, но по факту они едины. Ведь дух и гормоны не зависят от количества барахла и шильдиков на шмотках и машинах. Богатый обесценивает имеющиеся, а бедный переоценивает то, от чего стонет и лезет на стену богатый. Социальные сигналы фальшивой формы туманят внутреннюю суть человека, генерируя сигнал «стоп, так мы далеко не уедем». В утешении остается только мозговой бильярд насекомых. Тараканы. По опыту Фауста и Сиддхарты Гаутамы на Земле все грешно, и страдания начинаются сразу с момента инкарнации. Сама ментальная гравитация Земли пропитана Сатурном и Плутоном, обозначающие страхи и печали. Хомо. Зачем Отче Небесный забросил меня в этот ад? Тараканы. Чтобы мешать матричный эфир и пополнять копилку опыта, развивая источник. Хомо. Но кроме Сатурна с Плутоном есть другие планеты и другие вибрации, о чем свидетельствует Сократ в Протагоре, где спасение жизни состоит в правильном избрании удовольствия и страдания. Тараканы. Так избирай. Хомо. Избираю квартиру, машину, кучу денег, путешествие и кайфовать. Тараканы. Это больше похоже не на Протагора, а на подношение засевшей занозой в голове советской депрессивной матери, сходящей с ума в квартире со свекровью или в бараке с соседями и общим туалетом, для удовлетворения интроекта которой большинство людей получают первое образование. Занавес. Итого, что пролечивает экзистенциальный вакуум, как особого рода чатско-чаадаевская хандра? Хэштег «род». Оторванность от корней, особенно женщин. Прабабку увезли из родной деревни. Профуканный интеллектуальный потенциал. Дед мечтал быть изобретателем космолетов, а стал алкашом. Идеологический конфликт между ключевыми участниками рода. Дед за красных, отец за белых. Прабабка старовер, бабка православная. Хвост от юридических проблем. Прадед репрессирован, дед — враг народа, отец убил человека в пьяной драке. Дефицит благословения по мужской линии рода. Дед не уважал прадеда, отец не уважал деда. Отец изображает любовь к ребенку и закладывает ему в голову двойное послание «люблю» равно «обесцениваю». Если хочешь быть собой, равно «будь идеальным» и осуждая себя за каждый вдох. Феномен замещающего ребенка. На тонком плане на вас висит труп маминого выкидыша, мама разошлась с папой и не выходит замуж второй из-за вас. Тогда род вешает на вас ответственность за нерожденных детей, которые должны были прийти вслед за вами. Поэтому вы запиваете этанолом и антидепрессантами упущенную выгоду рода 30-40-летней давности. Хэштег «Дух». Резкая контрастная смена циклов внутри сансары. Тысячи женских воплощений уткнулись в сугубо мужицкую карту. Переключение затомиста в холиста, из верующего в агностика и тому подобное. Кармический багаж, который сложно реализовать в текущих социальных условиях. Ваш дух помнит себя фараоном, а сейчас вы офис-менеджер. Ваш дух помнит себя убийцей, а сейчас вы бариста. Инкарнационный заряд, блокирующий ключевой энергетический сектор. Вы злоупотребляли властью, поэтому отключили в этой жизни свои амбиции, жестокость, ассертивность, а по цепной реакции вместе с ними сломались банальные способности наводить порядок в жизни и выражать себя. Хэштег «Тип посттравматического роста». Квантовый интеллектуальный скачок, переход в иную социальную страту, смена окружения и вашего онтологического статуса. Джокер думал, что его жизнь — это трагедия, а она оказалась комедией. Преодолев экзистенциальный вакуум, Атлант расправил плечи. Обрести смысл родить себя заново — главный дар неба человеку. Потеря лица. Многим кажется, что сентиментальные времена, когда гусары стрелялись в ответ на слово «подлец», а дамы топились от контента ТикТока для современных школьниц, давно позади. И отчасти это правда. Эмоциональная кожа современного аутичного хомо воистину деревянная под воздействием бомбардировок различных стимулов. При этом представители социальных наук сходятся во мнении, что институт чести, совести и репутации никуда не пропал. Он лишь трансформировался в институт лидеров мнений и стал как никогда релевантен. Не за горизонтом те времена, когда под обломками распыленной экспертности социальный капитал от количества лайков и подписчиков, интернет-портфолио проектов до реальных офлайновых ниточек знакомств затмит и трудовую книжку, и дипломы, и письма бывших работодателей. Передовые скоринговые системы в банках уже учитывают параметры соцсетей для расчета кредитных рейтингов. Мы все в поле. Поле невидимое духовное превращается в поле понимаемое информационное. Абстрактную дхарму вполне можно измерить охватами сторисов и накрутками на билеты, когда сайты авиакомпании создают профиль вашей платежеспособности. Поэтому, что раньше потеря лица воспринималась аристократом куда острее, чем крестьянином, что сейчас по мере продвижения вверх по социальной лестнице риск позора многократно перекрывает медицинские и финансовые проблемы. Обнулитель в виде потери лица — это косметический инструмент для коррекции судьбы высокоорганизованных, умных и или богатых. В отдельных случаях зашквар прилетает и приземленным бипедальным животным, но субъективная ничтожность репутации для находящегося в гонках на выживание — мешает позору чистить авгиевы конюшни. К потере лица астрологически относятся перекрестье 1, 3, 8, 12. Компромат, информационная война, различные сливы, корпоративные атаки, волны хейта и модные в Ютубе разоблачения. Подкожный слой позитивной кармы, как иммунитет от ковида, помогает и позволяет принимать или отражать бесовщину. Так и получается, что известный убийца сидит в парламенте, тупица и алкоголичка возглавляет хит-парады, плагиатор и хабалка разводят на деньги наивных подписчиков, и все утопают в улыбчивых аплодисментах. Зеркально за типическую «с кем не бывает оплошность» травит другого человека, умножая на ноль его социальные и душевные начинания. Стоит понимать, что запас позитивной кармы не безграничен, и сколько веревочка не вьется, а конец найдется. Хэштег «Рот». Непроговоренные претензии, отсутствие благословения или вовсе проклятия. Бабушка осуждала брак папы, Папе было фиолетово до брака дочери. Внуков травят в школе. Структурные противоречия. Чаще всего между сиблингами. Родители подарили младшую сестру, чтобы тебе было не скучно, а у вас не получилось выкинуть ее из окна. Но угли остались. На вас постоянно подают в суд то соседи, то клиенты, то подрядчики, то после ДТП. Длительное умолчание — предательство традиций. Дед перестал чтить память значимых родственников, забросил их могилы и праздники. Предательство интеллекта. Бабушка мечтала быть врачом, но из-за бедности семьи и собственных страхов превратилась в санитарку, поддразнивая свою дочь дурой и мотивируя ее в этой жизни только на замуж, в результате чего внучку постоянно тюкают окружающие и вменяют ей постыдное. Хэштег «дух». Купирование двойных стандартов. Вы освоили два разных полюса, и нашим, и вашим, поэтому позор, как столкновение с тенью, служит интегратором. Переход кармического партнерства на иной уровень. Дружба-брак считаются достаточно лайтовым и энергетически слабым взаимодействием, а вот баталии и конкуренция заряжены куда сильнее. Богоборчество и следы сложных религиозных инкарнаций. Например, вы землите себя хейтом, когда пришли из летящих религиозных воплощений в инженерно-практичное. Вразумление. Через претензии и оскорбления вы строите в структуре психики будильники-напоминалки, чтобы не забыть, с какими пороками и ситуациями вы боретесь в этой жизни. Хэштег «тип посттравматического роста». Переоткрытие себя, ренессанс творческих и интеллектуальных ресурсов, запуск проектов, выходящих за пределы прежних масштабов и глубин. В силу особенностей карты, проверка на прочность репутации и верность своему пути, мы часто проходим 17-19, 23-24 и 28-30 лет. Ваш покорный слуга участвовал в информационных войнах, консультируя на стороне защиты. Могу засвидетельствовать вулканически очищающую силу правды. Через любые упреки и осуждения оппоненты высказывают главным образом свои грехи. Но не бывает дыма без огня. Значит, это и ваша тень. Свекровь называет невестку последней проституткой, похитившей у нее сына. Значит, бабка сама мечтает заскочить в секс-шоп по дороге в магазин за хлебом. Конкурент называет предпринимателя бандитом и лжецом. Значит, и сам мечтает о таких маневрах или уже их делал. Политик вменяет своему оппоненту двойные стандарты. У самого рыльца в пушку. Таким образом, потеря лица — суть двойная теннисная транзакция, где обвинитель всегда теряет, а объект позора имеет шанс приобрести. Развод. Обнулитель ЗАГСа, великий и ужасный, как Гудвин, реющий призраком за окнами 9 из 10 семей, находящихся в состоянии латентного развода, отвечая социологам утвердительно на вопрос: «Развелись бы вы завтра, встретьте вам адекватный партнер». По данным психологов, стресс от развода сопоставим со смертью родственника. Стрессуете ли вы от смены инвестора? Гоняете ли вы переживалку по вопросам суда после ДТП? Заводите ли вы невротический коллайдер от боестолкновений в интернете? Уничтожаете ли вы себя, если приобретенная вещь устарела? Лишается ли ваша жизнь смысла, когда вторая сторона выходит из сделки по недвижимости? Безусловно, это задевает. Но не на 2+ года антидепрессантов и стенаний. А ведь архетипически приведенные ситуации глобально ничем не отличаются от развода и эксплуатируют тот же сектор в натальной карте — Десцендент и Венера. Тогда почему развод так торкает многих? Что стоит за сделкой двух взрослых людей по совместному ведению хозяйства? Во-первых, в ситуацию вмешивается родовой эгрегор. Как минимум, 128 старикашек, рассевшихся галками на проводах родовых магистралей, гремят костями и подсматривают, как вы кликаете условный тиндер, жуете попкорн и выбираете локацию медового месяца ради манифестации центральной фрикционной идеи сперматозоида и яйцеклетки. Во-вторых, относительно ранний развод подключает главного героя диалога Пир, которому подведомственны эротические эндорфины. А в случае невротических залипаний вмешивается пан и Шеу-город, поскольку без них не обходится гормональное першество «люблю и ненавижу», «не могу с ним и без него не могу», «он меня спас, а теперь тиранит», «хочу опять спасаться», «где же я еще такого возьму, он без меня погибнет». В-третьих, незрелые личности сливают в пару кусок себя. Женщина — солнце, личную идентичность, поэтому после развода может ненадолго вспыхнуть в социуме и сгореть дотла впоследствии в бесконечных поисках себя. А мужчина — луну, эмоциональную идентичность, поэтому после развода может ринуться в перебор женских тел и уплыть в алкоголизм и депрессуху в поисках мамки. Поэтому матрешка развода скрывает куда более серьезный клубок переносов и ложных ассоциаций, чем расторжение договоренности между взрослыми людьми. Абстинентный синдром эндорфиновой иглы, перестройка рельсов старых неврозов, всплывшие страхи бедности, одиночества, отверженности обществом и экзистенциальный вакуум собственного серого потребительского существования. В женском случае ситуация отягощена накопившейся ржавчиной декретов и фонящим жалостливо-обвинительным междустрочием близких и социума. «Неудачница, как же ты теперь одна?» Да и в целом гормональная система женского организма не предусматривает солдатский режим упереться рогом и хреначить в одиночку. Позади какофонии измен, алкоголизма, бедности — плюс-минус топ-3 причин развода для РФ. Всегда играет сложный ансамбль кармы духа и рода. Стоит ли объяснять, что по своей эффективности вантус развода прочищает кармическую канализацию куда круче, чем обычные финансовые шашни, и действительно смывает непрожитое и отжившее в унитаз так же красиво и эффективно, как смерть? Причем смертью мы чистим свои грешки, разводом, застрявшие костью в горле, искажения парных и коллективных взаимодействий. Хэштег рот. Органика. Встряхнуть механическую советскую семью, где родители слиплись в золотую свадьбу, а внуки потом мучаются с болезнями и иными неудачами. Органика. Устранить асимметрию, когда, к примеру, у мужа 3 сиблинга, а у жены 1,5 абортированных. Эгрегориально семья неустойчива. Может быть, и дяда — отец-инфантил-алкоголик с одной стороны, и отец-КГБшник-ловелас с другой. Такая семья может не выдержать натиска времени, несмотря на тождество пятого поля. Органика. Проживать чужой грех. Дед бросил детей, и про него ходят легенды, как о герое-полярнике. Вас бросил муж, чтобы покрыть это вранье. Органика. Влияет детский фактор. Родовой эгрегор специально свел родителей ради дитя, и ни для чего более. Родовой эгрегор удаляет одного из родителей в интересах развития младенчика по принципу наименьшего зла. Например, по семейной традиции поколениями отцы-педофилы дочерей из-за деревянного либидо жен. И судьба оркестрирует развод после рождения девочки, чтобы восстановить женскую линию рода. Органика. Родовой эгрегор выбрасывает как балласт за борт одного из партнеров, который остановился в развитии. Для астролога часто на ключевых точках 28-30, 36-38. И картина в дирекциях и соляре синхронна вдовству, а не разводу. Неорганика. Воспроизвести грех и ткнуть в него натива носом. Бабушка убежала от тирана замуж за второго тирана. Мама убежала замуж от одного алкоголика ко второму алкоголику. А теперь эгрегор ломает вашу семью, чтобы нативу стало заметнее, что это не мужики-козлы, а женщины-монахини-артистки. Неорганика. Развод организуется системой домов, которые картируют в большинстве случаев на женском примере несколько информационных блоков. А. Бабушка по папе, как вы ведете себя в паре? Б. Дедушка по маме, кого на автомате вслепую выбираете в мужья? В. неясности, вранье, искажения по темам «любовницы-любовники», «хобби» и «друзья папы и мамы». Например, в течение вашего детства папа почему-то отмечает все праздники в каких-то странных командировках, и все вокруг делают вид, что это нормально. Мамин лучший друг по работе — это ее вторая семья, и вы об этом узнали в 36 после вашего развода. Папина помощница или бизнес-компаньон — это его многолетняя любовница с толпой внебрачных детей, о чем вы узнали после 40 и второго развода. Подробнее о родовом анализе в соответствующем разделе биоастрологии. Хэштег «Дух». Органика. Игра в Тома и Джерри, которая идет сквозь череду воплощений, где вы сбегаетесь для передачи опыта и разбегаетесь. Шизофреническая идея «кармический партнер — это навсегда» живет лишь в женских мечтах и мотивашках из соцсетей. Неорганика. Через развод развязывается комплексный узел неприязни и побега. Нужна специфика карты. Бывает простая штука, типа «вас бросил муж беременный», а до этого вы бросили его беременным. Бывает шухер сложнее, типа вы убежали от трудностей из родного селения, ваши дети перемерли от голода, а в этом воплощении вы кушаете обратку. Хэштег «тип посттравматического роста». Обретение ключевых союзников и новых партнеров. Выход в новую социальную страту, где вас окружают люди совершенно иного порядка и идейного окраса. Восстановление эмоциональной целостности в комбинации со зрелостью. Напоминаю, что эффект обнуления созидательного развития проявляется только в случае качественного осмысленного развода, когда зачищены хвосты претензий, иссушены эмоциональные сопли и кристально прояснены соответствующие выводы. Что это за человек был и всплыл с вами? Почему вы оказались вместе и каким образом вам стало не по пути? Какими светлыми сознательными и теневыми вытесненными частями вы цеплялись друг за друга? В противном случае развод может быть началом конца и детонатором неудач в каскадном эффекте домино. Разорение. «Хорошо, что судьба взяла деньгами», — гласит стариковская мудрость, идущая вразрез с голливудскими и постперестроечными модусами поведения, где за зеленый чемодан с радостью продается и душа, и совесть, и честь. Финансовый облом по космическим меркам служит наиболее мягким и щадящим способом косметической зачистки кармических хвостов, прочистки ушей и развязки узлов. В событийной иерархии финансовая энергия лежит на дне между мыслеформами и персоналиями. Если напряженный тренд чуть слабее, это отразится лишь в голове «что-то сегодня неспокойно». Чуть посильнее — в вашей реальности обнаружится враг или какой-нибудь иной придурок. Финансовый коллапс материализуется посередине. В биоастрологии детально расписано, как и почему достаток и собственность человека полностью и аутентично отражают его энергетический портрет. Бедность — это не системная ошибка, а отражение законов природы. По какой-то причине мир считает, что именно такой уровень дохода является справедливым и адекватным, полностью покрывая все истинные потребности человека, а не навязанные маркетингом общества потребления. Богатство — это несчастливый случай, оказался в нужном месте в нужное время, нашел свою нишу, а результат работы стройного алгоритма, где действия и решения самого человека важны, но они стоят на пирамиде иных первопричин. Попытка механически пропедалить неважную финансовую ситуацию пахотой и фишечками из состояния жажды, тревоги, чревоугодия и сладострастия по закону сохранения энергии вызывают отрицательную обратную связь «в одном прибыло, в другом убыло». Поэтому астролог на все механические идеи кверентов «как бы хапнуть побыстрее и не тратить энергию» реагирует самым скептически предупредительным образом — поскольку сопровождает хронически богатых людей годами и регулярно слышит плач Ярославны «Как же сказочно все начиналось, а теперь такая жопа». Когда человек страдает мещанским сребролюбием понемножку, он получает по шапке быстро и очевидно. Отсюда армия выгоревших предпринимателей, выглядящих на 60-30-летних карьеристов, одиноких депрессивных женщин, которые заработали достаток ценой своей жизни. Недавно на разборе выяснилось, что мама клиентки, руководитель банка, совершила суицид, выпив уксус. Вот такой привкус обгоревшего пищевода и желудочного кровотечения у токсичной, ничем не обеспеченной финансовой энергии из мультика «Золотая антилопа». Обратите внимание, что речь далеко не всегда идет о наворованных миллиардах. Финансовый эгрегор оперирует символами. Голодные 90-е прошли, но студентки московских вузов зачем-то продают свою девственность в объявлениях на Авито, а потом удивленно обращаются в полицию, почему с ними расплачиваются поддельными китайскими айфонами. А что такого? Я же честно сдала писю в аренду по условиям сделки. Когда человек накрутит ситуацию погуще айфона на Авито, за него будут расплачиваться потомки, где очевидных обывателю причинно-следственных связей нет. И здесь в бой уже вступает астролог, осуществляя эксгумацию вранья, похороненного в своих и чужих прошлых жизнях. Почему Вселенная будто нарочито подло, но на самом деле из благих компенсаторных побуждений обнуляет финансовые усилия чистых и честных людей? Хэштег рот. А. Неорганика. Вы взяли чужой ресурс, как яблоки из загробного царства в сказках, нарушая естественный порядок Хеллингера. Поэтому ваша финансовая сфера сползла в мертвечину. Вы стоите на месте мужа мамы, делая ей шикарные ремонты и тому подобное. Вас перелюбила и закормила пирожками бабушка, в базе злобная и люто чморившая маму, собственную дочь. Поэтому вы забрали любовь, которая по факту должна была достаться предыдущему поколению. Следовательно, ваш энергофокус ориентирован вспять, в сторону смерти и увядания. Существует еще несколько десятков типических сценариев по поводу ресурсного перекоса. Вы лояльны взорвавшемуся участнику рода. Дед — талантливый музыкант, перекидал на деньги весь город. Вы связаны на тонком плане с ним и ведете внешне успешный медиабизнес, но испытываете регулярные обломы, сводя концы с концами в ноль. Б. Органика. Выравнивание мезальянса и иных финансовых неровностей рода, для стабильности которого требуется гомеостаз. Одна прабабка-крестьянка, вторая прабабка-дворянка — а ваш кошелек — их среднее арифметическое. Прапрадед-купец отстегнул солидное приданное, которое было промотано мужем прабабки. Теперь род дает вам подняться над уровнем бедности, но не пускает в изобилие, чтобы не допустить аналогичной шляпы. Хэштег «дух». А. Неорганика. Преступным, магическим и иным путем вы взяли то, что по законам природы вам не причитается — поэтому в текущей инкарнации осуществляется пейбэк через упущенную выгоду и прямые потери. Б. Органика. Внутри сансары вы избрали траекторию сброса балласта, чтобы ценить энергию над материей. Поэтому на уровне астрального, эфирного, каузального тел сами блокируете финансовые поступления. Вы построили себе сложный кармический путь и отрезали деньги, чтобы не зафакапить задачу. Без финансовой подушки легче учиться дружбе, кооперации, терпению, навыкам выхода из кризиса за счет смекалки. Это как уровень хард в игре. Чем меньше амуниции и злее монстры, тем выше скилл игрока. Хэштег «тип посттравматического роста». Квантовый скачок в здоровье, деньгах, репутации, социальном положении, рейтинг у политиков, популярность у блогеров и артистов. И маленький лайфхак. Самообнуление — это стартовая техника работы с финансовыми блоками. Особенно эффективна для тех, кто связывает свое благополучие и безопасность с деньгами, идентифицирует себя с покупками и уровнем жизни — алчит денег для исполнения желаний и является заложником прочей маркетинговой ахинеи. Оскар Уайльд объясняет нам, что если Бог хочет наказать человека, он исполняет его желания — Артур Шопенгауэр делает вывод, что богатство подобно морской воде, от которой жажда тем больше усиливается, чем больше пьешь. И немного добившийся успеха Луций Анны Сенека суммирует, что богатство — раб мудреца, господин дурака. Астролог, встав на плечи гигантов, имитирует естественный механизм, высаживающий в бедность, только подконтрольно, превентивно и регулярно, по заветам сторонников вакцинации. Адекватный финансовый рост невозможен, если человек сидит на потребительской игле погоня за успешным успехом, измеряет себе и других деньгами и тревожится по поводу их количества. Задача карты — вытравить дустом тот бред, который долгие годы оседал в подсознании, начиная с прабабкиных генов и продолжая образовательной системой. Счастье, благополучие и уровень тревоги по умолчанию не связаны с достатком. Сократ этот же прием использовал на суде, бравируя своей бедностью и поясняя, что беседует с желающими бесплатно. Умы, на которых базируется наша цивилизация, сошли бы с орбиты, узнав, что высшее образование — это получение практических навыков, чтобы пахать и выживать. Не вляпывайтесь в эту кучу, и тогда никакие обнуления вам не грозят. «Мы для богов, что для мальчишек мухи, нас мучить им забава», — написал коллектив авторов Шекспира во главе с Фрэнсисом Бэконом в «Короле Лире». Кто же мы такие, раз приходится жить с вечной оглядкой на богов и регулярно зачищать карму? Есть ли у нас воля жить и противостоять неизбежной смерти?